Любовь. Здравствуйте. Прочла вашу книгу на одном дыхании. И сразу же начала читать по новой. Пока читала, так случилось, что умер первый муж. Хотя мы и были разведены давно, но связи с ним не теряли. У нас общий ребенок. Никто еще не знал, что он умер. Не сообщили. А он мне приснился. Можно сказать, что доложил о переходе. Я была в большом удивлении. А теперь такое ощущение, что я общаюсь с ним в своих мыслях. Сейчас живу только вашей книгой и вашим каналом. Спасибо, что вы дали надежду, что разлука закончится. Кстати, у меня тоже кошка Няша,